Мысленно повторяйте их, когда погружаетесь в сон, а затем, как можно раньше, переходите к несловесной форме, то есть выражайте установку не словами, а мысленными действиями. Овладев этим приемом, дополняйте установку конкретными желаниями, например, просьбой о знаниях, здоровье, решении проблемы, общении и так далее. Ответом обычно становятся не слова, а образы, звуки, сменяющиеся картины в голове. У этого метода нет никаких ограничений за исключением того, что ваши желания не должны вредить другим. Если вам нужна помощь, попросите о ней посредством НСО, несловесного общения. Помощь непременно придет. Быть может, не мгновенно, но обязательно придет. Часто она проявляется совершенно поразительным образом. Например, чудесным и загадочным стечением обстоятельств. Старайтесь просить о том, что вам действительно нужно, и хорошенько подумайте, справитесь ли вы с результатом или ответом. Оценивайте пропорцию балласта и полезного груза. Появляясь в материальном мире, мы, судя по всему, вступаем в жизнь с совершенно простодушным сознанием. Путь к взрослению можно назвать падением невинности. Взрослеть означает принимать на себя все больше обязанностей, которые мы принимаем на себя добровольно, либо вызываем к появлению собственными действиями. Зрелость же представляет собой кое-что другое. Она оценивается долей иллюзорных представлений, от которых мы избавляемся осознанно, а не под влиянием новых заблуждений. Мудрость – это самый легкий и драгоценный груз, а также та часть магистрали, которую мы уже преодолели, отражается в сознательных действиях, мыслях и поступках, которые были вызваны избавлением от подобных иллюзий. Процесс освобождения от балласта можно истолковать как последовательную смену трех перечисленных состояний: взрослости, зрелости и мудрости. В конечном счете каждый человек остается лучшим учителем для самого себя и сам ставит себе итоговые оценки. Накопление энергии для скорости убегания. Эта энергия начинает накапливаться автоматически, как результат обучения, человеческого опыта. К окончанию школы ее будет более чем достаточно для того, чтобы по касательной выйти на исходную орбиту. Однако представленные здесь рекомендации могут помочь ускорить процесс накопления энергии. Они позволят не просто отражать и преобразовывать первичную энергию, как это обычно бывает, но самому создавать ее и излучать вовне в самых разнообразных формах. Называйте это хмелем, любовью, как угодно, без необходимости в субъекте либо объекте. Встретимся на родине или где-нибудь по дороге. Мой отец, который сейчас пребывает в иной реальности, был языковедом. На уроках французского он часто повторял эту фразу ученикам, уверяя, что это известная французская поговорка. Многие студенты несколько часов ломали голову, пытаясь понять смысл этого выражения. Думаю, сейчас эта загадка будет к месту. Чтобы найти решение, повторяйте эту фразу мысленно или вслух с французским акцентом. Вслушивайтесь в то, что сказали. встретимся на родине или где-нибудь по дороге.